О любви к ближнему. Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство. Ненавидеть – мука. Весь закон и пророки сосредоточиваются в любви к Богу и ближнему. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе – Бог. Первое послание апостола Иоанна. Не подумай, возлюбленнейший брат, чтобы заповедь любви к ближнему была так близка к нашему падшему сердцу. Заповедь духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Заповедь новая, а сердце наше ветхое. Естественная любовь наша повреждена падением. Ее нужно умертвить, повелевает это Христос, и почерпнуть из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь во Христе. Свойства нового человека должны быть все новые. Никакое ветхое свойство не идет ему. Не имеет цены пред Евангелием любовь от движения крови и чувствований плотских. И какую может она иметь цену, когда при разгорячении крови дает клятву положить душу за Господа, а через несколько часов при охлаждении крови дает клятву, что не знает его? Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 33, 35 и 74. Евангелие отвергает любовь, зависящую от движения крови, от чувств плотского сердца. Оно говорит: «Не мните, яко приидох во врещи мир на землю. Не приидох во врещи мир, но меч. Приидох бо разлучите человека на отца своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невесту со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 34 по 36. Падение подчинило сердце владычеству крови, и посредством крови владычеству миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия, приводит под руководство Святого Духа. Святой Дух научает любить ближнего свято. Любовь, возженная, питаемая Святым Духом, – огонь. Этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. Лествица, слово 15, глава 3. «Говорящий, что можно иметь ту и другую любовь, обольщает сам себя», – сказал святой Иоанн Лествичник. Слово 3, глава 16. В каком падении наше естество? Тот, кто по естеству способен с горячностью любить ближнего, должен делать себе необыкновенное принуждение, чтобы любить его так, как повелевает любить Евангелие. Пламеннейшая естественная любовь легко обращается в отвращение, в непримиримую ненависть. Вторая книга Царств, глава 13, стих 15. Естественная любовь выражалась и кинжалом. В каких язвах наша любовь естественная? Какая тяжкая на ней язва? Пристрастие. Обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей. Мерила льстивая мерзость пред Господем, вес же праведный приятен ему. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Книга притчи Соломоновых, глава 11, стих 1. Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное. О небесном она не думает. Она враждует против неба и Духа Святого, потому что Дух требует распятия плоти. Она враждует против неба и Духа Святого, потому что находится под управлением духа лукавого, духа нечистого и погибшего. Приступим к Евангелию, возлюбленнейший брат, поглядимся в это зеркало. Глядясь в него, свергнем ризы ветхие, в которые облекло нас падение, украсимся ризою новую, которая приготовлена нам Богом. Риза новая — Христос. Елицы, бо во Христа крестистися, во Христа облекостися. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Риза новая — Дух Святой. Облечетеся силою свыше, сказал об этой ризе Господь. Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. Облекаются христиане в свойства Христовы действием Всеблагого Духа. Возможно для христианина это одеяние. «Облецитеся Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти», говорит апостол. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, глава 13, стих 14. Сперва, руководствуясь Евангелием, откинь вражду, памятозлобие, гнев, осуждение и все, что прямо противодействует любви. Евангелие велит молиться за врагов, благословлять клянущих, творить добро ненавидящим, оставлять ближнему все, что бы он ни сделал против нас. Постарайся, желающий последовать Христу, исполнять все эти заповедания самым делом. Очень недостаточно только с удовольствием прочитать веления Евангелия и подивиться высокой нравственности, которую они в себе содержат. К сожалению, многие этим удовлетворяются. Когда приступишь к исполнению велений Евангелия, тогда с упорством воспротивится этому исполнению владыки твоего сердца. Эти владыки – твое собственное плотское состояние, при котором ты подчинен плоти и крови, и падшие духи, которым подвластная страна – плотское состояние человека. Плотское мудрование, его правда и правда падших духов потребуют от тебя, чтоб ты не уронил чести своей и других тленных преимуществ, защитил их. Но ты с мужеством выдержи невидимую борьбу, водимой Евангелием, водимой самим Господом. Пожертвуй всем для исполнения евангельских заповедей. Без такого пожертвования ты не возможешь быть исполнителем их. Господь сказал ученикам своим: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Когда с тобою Господь, надейся на победу. Господь не может не быть победителем. И спроси себе у Господа победу, и спроси ее постоянную молитвою и плачем. И придет неожиданно действие благодати в твое сердце. Ты ощутишь внезапно сладостнейшее упоение духовную любовью к врагам. Еще предстоит тебе борьба. Еще нужно тебе быть мужественным. Взгляни на предметы твоей любви. Они очень тебе нравятся. К ним очень привязано твое сердце. Отрекись от них. Этого отречения требует от тебя Господь, законоположитель любви, не с тем, чтобы лишить тебя любви и любимых, но чтоб ты, отвергнув любовь плотскую, оскверненную примесью греха, соделался способным принять любовь духовную, чистую, святую, которая – верховное блаженство. Ощутивший любовь духовную, с омерзением будет взирать на любовь плотскую, как на уродливое искажение любви. Как отречься от предметов любви, которые как бы приросли к самому сердцу? Скажи о них Богу: «Они, Господи, твои, а я кто? Немощное создание, не имеющее никакого значения. Сегодня я еще странствую на земле, могу быть полезным для любимых моих чем-нибудь. Завтра, может быть, исчезну с лица ее, и я для них ничто. Хочу или не хочу, приходит смерть, приходят прочие обстоятельства, насильственно отторгают меня от тех, которых я считал моими, и они уже не мои. Они и не были по самой вещи моими, было какое-то отношение между мною и ими. Обманываясь этим отношением, я называл, признавал их моими. Если бы они были точно мои, навсегда остались бы принадлежать мне. Создания принадлежат одному Создателю. Он их Бог и Владыка. Твое, Господь мой, отдаю тебе. Себе присвоил я их, неправильно и напрасно. Для них вернее быть Божиими. Бог вечен, вездесущ, всемогущ, безмерно благ. Тому, кто его, он самый верный, самый надежный помощник и покровитель. Свое Бог дает человеку, и делаются человеку человеки своими, на время по плоти, на веки по духу, когда Бог благоволит дать этот дар человеку. Истинная любовь к ближнему основана на вере в Бога. Она в Боге. «Вси едино будут», — вещал Спаситель мира ко Отцу своему. «Яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти и в нас едино будут. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Смирение и преданность Богу убивают плотскую любовь. Значит, она живет самомнением и неверием. Делай, что можешь полезного и что позволяет закон твоим любимым, но всегда поручай их Богу. И слепая, плотская, безотчетливая любовь твоя обратится мало-помалу в духовную, разумную, святую. Если же любовь твоя – пристрастие противозаконное, то отвергни ее как мерзость. Когда сердце твое не свободно, это знак пристрастия. Когда сердце твое в плену, это знак страсти безумной, греховной. Святая любовь чиста, свободна, вся в Боге. Она – действие Святого Духа, действующего в сердце по мере его очищения. Отвергнув вражду, отвергнув пристрастие, отрекшись от плотской любви, стяжи любовь духовную. Уклонись от зла и сотвори благо. 33 Псалом, стих 15. Воздавай почтение ближнему, как образу Божию. Почтение в душе твоей, невидимое для других, явное лишь для совести твоей. Деятельность твоя, да будет таинственно сообразна твоему душевному настроению. Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь. Причина этой святой любви не плоть и кровь, не влечение чувств, Бог. Лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании. Они – образ Божий. Если образ Божий будет ввергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его. Что мне за дело до пламени, до ада? Туда ввергнут образ Божий по суду Божию. Мое дело – сохранить почтение к образу Божию и тем сохранить себя от ада. И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажу почтение как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собою, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. В христианине воздай почтение Христу, который сказал в наставлении нам и еще скажет при решении нашей участи вечной. «Понеже сотвористи единому сих братья моих меньших, мне сотвористи». Так как вы сделали это единому из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. В обращении твоем с ближними содержи в памяти это изречение Евангелия и соделаешься наперстником любви к ближнему. Наперстник любви к ближнему входит ею в любовь к Богу. Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. «Аще кто речет, — говорит святой Иоанн Богослов, — яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Сию заповедь имам и от него, да любяй Бога, любит и брата своего. кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 20 и 21. Явление духовной любви к ближнему – признак обновления души Святым Духом. «Мы вемы», – говорит опять богослов, – «яко приидохом от смерти в живот, яко любим братью, не любя его брата, пребывает в смерти. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 14. Совершенство христианства в совершенной любви к ближнему. Совершенная любовь к ближнему в любви к Богу, для которой нет совершенства, для которой нет окончания в преуспеянии. Преуспеяние в любви к Богу бесконечно, потому что любовь есть бесконечный Бог. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Любовь к ближнему – основание в здании любви. Возлюбленный брат, ищи раскрыть в себе духовную любовь к ближним. Войдя в нее, войдешь в любовь к Богу, во врата воскресения, во врата Царства Небесного. Аминь.